Глава 38. Прошло 10 дней, как мы в открытом море. Мы уже проплыли север. Погода заметно снизилась. Теперь в платьях не походишь. Приходится одеваться в несколько слоев. Ночи ощутимо минусовые. Но в объятиях мужа и одного несносного демона, который взял привычку спать со мной, очень тепло. Я стараюсь откатиться от него подальше, но он специально прижимается сам и сгребает к себе. Как бы сильно я себя не убеждала, что мне претят такие ночевки, правда в том, что в последние дни я с нетерпением их жду. Жду, когда Велитар явится к нам, пройдет мимо в душ, а потом выйдет, слава богам, не голый, займет свою часть кровати, окутывая меня запахом морозной свежести. А когда решит, что я уже сплю, перевернется на бок и прижмется к спине, щекотя дыхание. И только когда я чувствую тяжесть его тела за спиной, полностью расслабляюсь. Не знаю, как он умудрился меня приучить к себе, но мне больше не страшно. Может быть, потому что мы просто спим? При Арвене Велитар не лезет с поцелуями и ведет себя очень целомудренно. И мы с Арвеном при Велитаре стараемся держать себя в руках. Сегодняшний вечер особо ничем не отличался. Мы приготовились ко сну, я улеглась под бок мужа, улыбаясь своим мыслям. Арвен опять соблазнил меня в душе. Он частенько так делал, оправдываясь тем, что экономит горячую воду. Хотя из-за его вторжений мы, наоборот, тратили ее в 2 раза больше. Арвен же полулежал, читал вестники от своих коллег по работе. «Будет шторм», — сказал муж, посмотрев в круглое окошко, в котором виднелся кусочек неба. Корабль качалась сильнее, чем до этого, но я не обратила внимания на его слова. Сыто улыбалась и дремала. Что мне до погоды, когда рядом любимый муж? Сейчас еще Велитар явится. «Арвен, вы не спите?» В дверь постучались, и раздался голос Дока. Граф тут же выбрался из нашей теплой постельки. Я недовольно приоткрыла глаз. Мужчины стояли в дверях и тихо что-то обсуждали, после чего Док ушел, а Арвен начал одеваться. «Ты уходишь?» Я поднялась на локтях. «Да, там слетела наша заглушка, нужно укрепить ее, прежде чем все к демонам полетит. Спи, малышка, сейчас Велитар придет». Арвен оделся и поцеловал меня в губы. «Я постараюсь быстро вернуться». «Ладно, будь осторожней», — пробормотала, чувствуя неясную тревогу. «Да что со мной будет?» — хмыкнул самоуверенно Арвен и, еще раз чмокнув в губы, вышел из комнаты. Я выдохнула, укрылась одеялом до самых ушей, перевернулась к иллюминатору и постаралась расслабиться. Только что же так сладко дремала, сон волнами накатывал, и было очень хорошо. Но чем сильнее сгущались тучи за окном, тем тревожнее мне становилось. Корабль качала сильнее. Первый раздавшийся гром испугал до чертиков. Он был настолько внезапен, вместе со вспышкой молнии, что я вскрикнула и закрылась с головой под одеялом. «Это всего лишь гром и молния, природное явление, ничего страшного в этом нет», — как мантру шептала себе, глубоко и размеренно дышала. Высунула нос именно тогда, когда очередная вспышка ударила в окно, а следом прогрохотал гром. Отвернулась от иллюминатора. «Лучше буду смотреть в дверь. Сейчас придет Велитар. Не поверю, что демон не воспользуется отсутствием мужа. Стало легче. Вот только ненадолго». Не выдержав напряжения тревоги за мужчин и положа руку на сердце, испугавшись, очередной вспышки, от которой мне почудилось, что в дверях стоит мой мучитель, Айден. Вскочила. Я была в длинной ночной сорочке. Не стала искать одежду. Снизу надела шерстяные колготки, сунула ноги в сапоги и, накинув пальто Арвана, выбежала из каюты. Я не привыкла к такой сильной качке и в узком коридоре продвигалась медленнее. Каждый раз меня швыряло то в одну сторону, то в другую. Вытянула руки и, держась за обе стены, шла. Перед ступеньками я прикрыла глаза, задвигала руками, создавая собственный купол от дождя в виде земного зонта. В этом мире не было зонтов. Эльфы любили дождь и не укрывались от него. Да и в Авеле он был не таким сильным. Погода стояла теплая, светило солнце и шел слепой дождик, под которым хотелось промокнуть. А вот сейчас лил самый настоящий ливень. Капли большие и тяжелые. Почему же Велитар не укрывался от них? Может быть, берег силы? Сделала себе зонтик и навесила над своей головой. Светлая проекция повисла в воздухе и следовала за мной, укрывая от дождя. Помню, как удивила всех адептов и магистров Академии, когда они впервые увидели мой магический зонтик. Всем вдруг захотелось такой же. Воспоминания о веселых временах немного развеяли мою тревогу, и я двинулась к стоящей недвижимой горе по имени Велитар. Демон не видел меня, смотрел только вперед и напряженно удерживал штурвал. Я создала еще один зонтик, чуть больше моего, и послала его в сторону промокшего до нитки мужчины. Велитар удивился, заозирался, а увидев меня, улыбнулся. Мне не хотелось говорить, что я испугалась грозы. Но он сам все понял, когда меня ощутимо тряхнуло от очередного грома. «Иди под мой зонт». Иронично улыбнувшись, он протянул свою большую и мокрую ладонь. Тут же вцепилась и юркнула. Возле него было не так страшно. Хотя здесь особенно сильно ощущалось, как разбушевалась непогода. «Ты мокрый!» — зачем-то заметила я, пытаясь скрыть смущение и не трястись от страха. «Высуши меня!» Для меня всегда было загадкой, как Вел умел менять тембр голоса, что ничего не значащая просьба звучала с пошлым подтекстом. Вот и сейчас одно предложение, а щеки горят, будто мы в каюте и голые. Я взяла себя в руки и бытовой магией высушила одежду. Подпитала и, убрав зонт, закрыла куполом. «Почему ты сам не закрылся?» — спросила, приглаживая влажные волосы. «Копил силы. Утром будет переход через скалы. Да и не сахарный. От дождя не растаю». Вел улыбнулся и склонился ниже, касаясь своим носом моего. «Но твоя забота приятна. Хотел бы я, чтобы ты всю жизнь стояла возле меня и поддерживала». «Буду поддерживать. Мне несложно», — простодушно ответила я, пожав плечами. У Велитара в глазах вспыхнуло торжество. Он с рыком набросился на мои губы. Я немного опешила от такой быстрой смены настроения. Сама не заметила, как мои руки взметнулись к его затылку, а рот приоткрылся под напором чужого языка. Грохотал гром, сверкала молния, ветер разметал мои волосы и пробирался под пальто. Но мы ничего не замечали. Я льнула к мужчине, который продолжал удерживать штурвал, царапала его шею, притягивая ближе к себе. Впускала его язык к себе в рот и задыхалась от жара, разливающегося по венам. Мне было мало этих поцелуев, мало этого мужчины. Он целых 10 дней не целовал меня. Он целых 10 дней даже не пытался меня соблазнить, хотя обещал. Оказывается, я скучала по его губам, скучала и ждала. Он был прав. Мне действительно не понравилось без его приставаний и наглых поцелуев. Даже обида взяла и злость на него же. Вот такая я глупая и непостоянная женщина. Когда пристает, требую отстать. Когда отстает, обижаюсь. Я совсем перестала себя контролировать. Голова кружилась, а ноги подкашивались. Если бы не Вел, скорее всего, упала бы. Мой купол растворился. И на нас хлынул дождь с сильным порывом ветра. Я дернулась, разрывая поцелуй. «Где твой зонт?» — хрипел Вел, укрывая меня своим пальто. Я опять создала зонтик, посылая его над нашими головами, крепко обняла за торс Вела, забираясь под его рубашку. Он укрыл меня собой, положил подбородок на мою макушку, и мы замерли. Ветер усилился, и мне стало холодно. Объятия Велитара не сильно спасали, но уходить в пустую каюту не хотелось. Я истратила много сил. Днем лечила несколько матросов, сейчас последние силы отдала Велитару. От этого купол удержать не получалось. «Иди в каюту, ты совсем замерзла», — просил Вел, прижимаясь губами ко лбу. «Не хочется», — мотала головой. «Так не пойдет. Йорен!» — крикнул в сторону демон. Через несколько минут из кают к нам выбрался заспанный Йор. Он окинул нас нечитаемым взглядом, закрылся куполом и мотнул головой, мол, валите отсюда. Вел тут же подхватил меня на руки и понес в комнату. «Ты же сказал, что он должен отдохнуть. Впереди скалы!» Забеспокоилась я. «Отдохнет утром. Немного задержимся». Отмахнулся демон и замотал головой, обрызгав меня холодными капельками. Я заливисто рассмеялась, уворачиваясь от него. Мы зашли в нашу теплую комнату. Велитар оставил меня возле кровати, сам ушел в душ. Я повесила пальто Арвана на вешалку и, переодевшись сухое, юркнула под одеяло. Мужчина вернулся довольно быстро, в одних мягких штанах, сидящих непозволительно низко на бедрах. С его груди стекали капли воды и пропадали под брюками, оставляя простор для воображения. Демон вытер полотенцем мокрые волосы и подлез под мое одеяло. Его горячие ладони безошибочно нашли мое замерзшее тело и подтянули поближе. «На чем мы остановились?» — лукаво спросил Велитар. «Когда?» Строила из себя блондинку, при этом жутко покраснев. «Вспомнил». Вел съехал вниз, сдергивая одеяло. Я вскрикнула от неожиданности. «Перестань меня пугать!» Возмущенно пихнула, ища уголок одеяла. «Опять пугать?» Нахмурился он. «Не в этом смысле!» Не хотела сейчас возвращаться в прошлое и злить демона. «Расслабься, моя прекрасная принцесса. Я всего лишь тебя поцелую». Томно с хрипотцой сказал Велитар и перекатился, оказываясь между моих ног. «Я обещал, помнишь?» «Нет!» Замотала головой и свела бедра, но Вел удержал. «Только поцелуй». Он провел губами по внутренней стороне бедра. «Ничего больше. И сразу спать». «Обещаешь?» — прошептала. Голос пропал. «Обещаю», — заверил он. Велитар подобрался ближе и провел носом по трусикам. Когда он шумно вдохнул, я покраснела и закрыла руками лицо. Он ужасный развратник. Кажется, я даже дышать перестала. Чувствовала теплое дыхание мужчины между своих ног, но вот целовать он не спешил. «Вел!» Тихо позвала его, убирая ладонь с лица. Он внимательно смотрел на меня, наши глаза встретились, и я тут же вспыхнула с новой силой. «Не закрывайся!» Я же обещал. Только поцелуй. Кивнула. Велитар пальцем поддел край трусиков и потянул в бок, открывая себе доступ. Опять провел носом, задевая чувствительную горошинку. Он лизнул самое сокровенное местечко, собирая влагу, и сомкнул губы на клиторе. Я застонала от удовольствия, выгибаясь навстречу его порочных губ. Демон не собирался отступать. Он не разрывал этот поцелуй. Его язык творил такое, а губы помогали. Я металась на подушках и судорожно цеплялась за волосы на затылке. Не знаю, чего хочу. Дернуть на себя и прекратить эту сладкую пытку или надавить сильнее. Я перестала себя сдерживать. В этих сильных руках и страстных губах я горела, словно свеча на ветру. Вспышки молнии за окном озаряли макушку демона между моих ног, а мои стоны заглушали даже гром. Движения его языка стали интенсивнее. Он проникал языком в меня, подчиняя своему ритму, заставляя внутренние мышцы сжиматься. Яркая вспышка очередной молнии озарила комнату, и я, вскрикнув, содрогнулась в невероятно сладких конвульсиях оргазма. Велитар ласково прошелся по моим складочкам языком в последний раз и поднял голову. «Ты сейчас просто нереально красивая!» — прохрипел он, продвигаясь вперед. «Велитар!» Тихо прошептала я, выгибаясь от пробегающих молний под кожей и раскрывая бедра еще больше. В эту минуту сдержать собственное обещание невыносимо больно. Выдохнул Вел и упал сверху, уткнувшись лбом в подушку. Он поправил на мне трусики и, перекатившись, сгреб меня, укладывая под свой бок. Я пыталась восстановить дыхание и собрать по кусочкам разумную и рассудительную часть себя. Я только что предложила Велитару продолжение, а он отказал. Стало немного стыдно, но накатило и облегчение. Неизвестно, к чему бы привело все, если бы Вел себя не остановил. «Спи, кроха. Мне нужно сменить Йорона», — сказал Вел после долгих минут молчания. Он тоже пытался совладать с собой, видела его вздыбленную плоть и сжатую челюсть. Уснула я довольно быстро, а вот проснулась очень поздно и пропустила переход. Как это я так умудрилась, сама не понимаю. Обычно всегда рано встаю, а тут... Ведь было жутко интересно, как Вел проходит эти скалы без экстремальных условий. Даже расстроилась немного, но демон пообещал, что на обратном пути все покажет. После этой ночи наши отношения сдвинулись с мертвой точки. Конечно, не так кардинально, но Вел вновь начал меня соблазнять, целовать, когда ему вздумается, лапать и, конечно же, смущать меня грязными обещаниями. С каждым днем становилось теплее, и я раздевалась. Сначала избавилась от колготок под штанами, потом и шерстяные штаны отправились в дальний угол шкафа. Ночи становились короче, дни длиннее и жарче. Если и был шторм, то не такой сильный, и мужчины больше не оставляли меня одну. Прошла почти луна. Наше путешествие скоро закончится. Скоро мы прибудем на заветные острова. За эту луну я безумно соскучилась по суше. Как бы мне ни нравилось быть на корабле и ощущать соленый вкус моря, наполовину я была ребенком природы, и меня тянуло к земле. Арвен тоже выглядел не очень хорошо. Правда, он терпел и не подавал виду. Просто я его очень хорошо изучила. Мы с ним часто медитировали на палубе. Вот и сегодня сидели друг напротив друга и, держась за руки, дышали. я перемещала нас в свое подсознание, в красочный луг с пышными кустарниками и ветвистыми деревьями. Эльф не знал, где мы находимся. В Авеле много растительности, но такой местности он не встречал. Я тем более не знала, где мы, и просто наслаждалась природой. «Твое подсознание такое же прекрасное, как и ты сама», — прервал нашу медитацию Арван и подтянул к себе на колени. Я смущенно потупила глазки, обнимая моего эльфа за шею. Он тут же накрыл мои губы своими. Радостно промычала, увлекаясь. Насладиться поцелуем нам не дал рев неизвестного животного. Я отскочила и заозиралась. Над нами кружил огромный монстр. Шестилапая двухголовая гиена с крыльями. «Кто это?» — пробормотала я, прижимаясь к мужу. Арвен тоже поднялся и, приобняв, повел к мостику. Там стоял Велитар и рулил. «Это Торус. Я думал, они вымерли», — ответил Арвен, почесав подбородок. «Он за нами. Его хозяин ждет посылку слишком долго и не отличается терпением», — хмыкнул Вел, свистнув как-то по-особенному. Двухголовая гиена издала неприятный хриплый рев и полетела вперед. Демон ударил по парусам, устремляя корабль вслед этой твари.